Эквадорские учреждения и организация и деятель Бразилии осудили антисеверокорейскую враждебную политику США и проамериканские низкопоклоннические акты южнокорейских властей. Эквадорская библиотека имени Ким Чен Ира и эквадорский молодежный кружок Чуче 18 августа выставили на сайте стации, в которых подробно констатировали исток и несправедливость укоренившейся враждебной политики США в отношении Северной Кореи. История доказывает, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник из-за враждебной политики США в отношении Северной Кореи, пишут авторы статей. Заместитель председателя бразильской партии «Свободная Родина» Розанита Кампос поместила в газете «Ура до Поба» статью, разоблачающую происки своры Пакыньхи по размещению сад. Между тем, 15 августа общество французско-корейской дружбы выставило на сайте статью, в которой раскритиковало властей США и Южной Кореи за их происки по удушению Северной Кореи.